Издательство «Азбука» представляет. Сьюзи Тейт. Мечтательница. Текст читает Яна Рубанович. Глава первая. Совершенная никчемность. Люси. «Люси, ты меня слушаешь?» — рявкнул Феликс так, что я даже слегка подпрыгнула на стуле. Честный ответ на этот вопрос был отрицательным, поскольку я занималась исключительно тем, что смотрела на его красивые густые темные волосы, касающиеся воротника рубашки. Я было кивнула, соглашаясь, но, заметив суровое выражение его лица, поспешно покачала головой. Феликс вздохнул и вскинул руки в выразительном итальянском жесте, характерном для семьи Моретти, хотя они и жили в Великобритании уже два поколения. «Вот о чем я и говорю. Это постоянное витание в облаках совершенно неприемлемо. Уилл опять жаловался на тебя». «Чертов Уилл! Шел бы куда подальше этот скользкий типчик». Я прикусила губу и стала разглядывать свои коленки. Смотреть на Феликса слишком долго было все равно, что смотреть на солнце. Настолько слепительно он был красив. Загорелая кожа, карие глаза, такие темные, что казались почти черными, волевой подбородок, коротко подстриженная, идеально уложенная бородка, широкие плечи, и такой рост, что моя и так хоббитоподобная фигура казалась рядом с ним просто карликовой. Крой его дизайнерского костюма в точности повторял линии мускулистой фигуры. Он был самым привлекательным человеком, которого я когда-либо встречала в реальной жизни. Даже в детстве у него уже была эта итальянская грация, которой мы, бледные англичане, чопорные и неуклюжие, могли только восхищаться. Я откашлялась, чтобы вытолкнуть наружу слова, казалось, застрявшие в горле. «Я ненарочно отвлекаюсь», — сказала я тихим голосом. «Просто мои мысли иногда блуждают, и я как бы теряюсь во времени». Поскольку я жалкая трусиха, то не решилась сказать ему правду. Эта работа невыносимо скучна. Я прекрасно понимала, что в качестве исполнительного ассистента я, вероятно, худшая из всего, что когда-либо видела эта компания. Ведь встречи, дедлайны, электронные письма и предписанные задачи, честно говоря, не для меня. Ко всему прочему, мой непосредственный начальник Уилл, мистер Брент, как он предпочитал, чтобы я к нему обращалась, был бесконечным придурком. Этот офис похож на клетку. Обстановка в нем напоминает тюремную камеру. Да, конечно, у Феликса и его шишек были кабинеты с видом на Лондон и окнами от пола до потолка. Но в остальной части офиса, за тяжелыми дубовыми дверями, естественное освещение практически отсутствовало. Растение, которое я принесла для своего стола, завяло за считанные дни. Все было серым и белым. Даже мои разноцветные ручки и блокнот вызывали такое неодобрение, что мне почти все время приходилось прятать их в сумке. Но хуже, чем эстетика этого места, была его атмосфера. Партнеров боялись и почитали как богов. А дух вечной погони за саморазвитием был мне совершенно чужд. Только сейчас я начала осознавать, что приезд в Лондон — большая, непоправимая ошибка. Мне следовало остаться дома, в Литл Букингеме. По крайней мере, меня не упрекали каждый день за то, что я воплощение совершенной никчемности. Я подняла глаза, когда Феликс обошел стол и встал прямо передо мной, скрестив руки на широкой груди и прислонившись к массивной деревянной столешнице. Его пиджак натянулся под мышками, и у меня пересохло во рту от его близости. Моя влюбленность в Феликса была совершенно неуместной. Он испытал бы ужас, если бы узнал о лихорадочных снах, в которых я видела его и его рабочий стол. Я почувствовала, как при одной мысли об этом к щекам прилила кровь. «Я дал обещание твоей маме, Люси», — сказал он серьезным тоном. «Я не хочу ее разочаровывать, но ты все больше и больше усугубляешь ситуацию. Люди выстраиваются в очередь за этой работой. Мы, по сути, преподнесли ее тебе на блюдечке, а ты упускаешь такую возможность». Мне пришлось откинуться на спинку стула и запрокинуть голову, чтобы смотреть Феликсу в лицо. Рядом с ним я ощущала себя еще меньше ростом, чем обычно. Чувство вины нарастало при мысли, что я подвела маму, и мне было стыдно перед людьми, которые, не задумываясь, взялись бы за эту работу. Я представила, как желающие занять мое место выстраиваются в очередь у здания. Все выглядят так, словно только что сошли со страниц журнала GQ. Суровые лица, модные очки, гламурные женщины в юбках-карандашах, мужчины, похожие на Кларка Кента с портфелями. И все готовы смести меня со своего пути. Я буду стараться. Мой голос прозвучал чуть громче шепота. Сложив руки на коленях, я оттянула рукава свитера, чтобы прикрыть кисти, и просунула большие пальцы в отверстия, которые образовались там от частой носки. Взгляд Феликса упал на мои руки, и глаза его сузились. «И вот еще одна проблема», — прошепел он. «В старых шерстяных свитерах, которые ты носишь, настоящие дыры. Люси, ты не заметила, как одеваются остальные в офисе? Ты не можешь продолжать расхаживать тут в обносках. Я занимаюсь серьезным делом. Я не говорю, что ты должна как-то особенно модно одеваться. Но ты могла бы, по крайней мере, отказаться от изъеденной молью одежды и угов, которые видали лучшие времена. И вообще, уги носили в 90-х. Я прикусила губу, когда посмотрела на свою обувь. Наши с Феликсом ноги находились совсем близко, что подчеркивало разительный контраст. Блестящая итальянская кожа туфель рядом с потертыми, выцветшими башмаками. Вспомнив, как одевается большая часть сотрудников, я поморщилась. Ни одна из женщин не носила туфли, каблуки которых были бы ниже 4 дюймов. «Пойми, нельзя ходить с канцелярскими принадлежностями в волосах», добавил Феликс, а затем, к моему изумлению, склонился ко мне. Его рука скользнула по моему затылку, коснувшись волос. «Боже милостливый! Он касался моих волос!» И он вытащил из растрепанного пучка 4-цветную ручку. Я сглотнула, пытаясь прийти в себя от чудовищного выброса адреналина, вызванного этим прикосновением. А Феликс нахмурился и склонил голову на бок, прежде чем достать из всклоченного пучка еще 4 ручки. Точнее, 2 золотых маркера, 1 шариковую и 1 перьевую ручку. Он разложил все это на столе, а потом снова повернулся ко мне. Мне казалось, что сердце вот-вот выскочит из груди. «Ты видела в офисе других женщин, которые носят в волосах что-то подобное?» Я подумала о холеных блондинках и гламурных брюнетках, заполонивших офис, и попыталась представить, как кто-нибудь из них запихивает ручки в свои идеально уложенные локоны. Поежившись, я заставила себя снова встретиться взглядом с Феликсом. Но бездна его темных глаз, сверливших меня, была невозможно страшной. Поэтому я струсила и стала сосредоточенно разглядывать его плечо. «Я... ну, иногда мне просто нужна ручка», — пробормотала я, обращаясь к дизайнерскому пиджаку. «А я их часто теряю, поэтому волосы — самое подходящее место». «Тебе всегда нужно 5 ручек одновременно и в волосах?» — спросил он сухо. Я пожала плечами. Тут я и правда не знала, что ответить. Честно говоря, мне действительно нужно 5 ручек в волосах. Если у меня возникает идея по сюжету или план развития персонажа, я должна немедленно это записать. Годы мучительных попыток вспомнить постфактум полезные мысли научили меня всегда иметь ручки и блокнот под рукой. Но я ни за что не стала бы объяснять подобные мелочи Феликсу. В этот момент за моей спиной раздался стук. Мы с Феликсом обернулись. Дверь кабинета распахнулась, и в комнату вошла Табита, его исполнительная ассистентка. «Простите, что прерываю, мистер Моретти», — сказала она, но в ее голосе не было ни капли сожаления. Из-за двери так дуло, что я вздрогнула. Еще одна особенность этого чертова офиса — жуткая холодина. Табита бросила на меня короткий пренебрежительный взгляд, прежде чем снова сосредоточиться на боссе. «Но я получила сообщение от мистера Йорка. Он просит перенести завтрашнюю встречу. Очевидно, его жене назначено дородовое обследование». Я отвернулась от ее колкого взгляда и посмотрела на Феликса. На его лице промелькнуло раздражение, которое он не успел скрыть. Феликс был трудоголиком и не мог смириться с тем, что у сотрудников вне офиса могут появиться дела, которые нельзя передать на аутсорсинг. Вероятно, он считал, если Йорк сам не вынашивает ребенка, то его присутствие в кабинете УЗИ совершенно не обязательно. Я подсматривала за Гарри Йорком и его женой Верити, когда они приходили в офис на прошлой неделе. Так что не удивляюсь, что этот человек ценит свою семью больше работы. Они так мило смотрелись вместе. Он вел ее по конторе, придерживая за талию, как будто они шли по минному полю, а не между столами. Потом все время держал ее за руку, пока они ждали Феликса у кабинета. «Ладно, что поделать?» В голосе Феликса слышалось раздражение. «Спасибо, Табита. Не могла бы ты назначить встречу на следующую неделю? Или у меня уже совершенно не остается времени?» «У вас никогда нет лишнего времени. Но я постараюсь все организовать», — ответила Табита. «Сама эффективность». Ассистентка развернулась на 4-дюймовых каблуках шикарных туфель с красной подошвой и вышла за дверь, оставляя за собой шлейф дорогих духов. Никогда еще пропасть между такими женщинами, как Табита и я, не казалась настолько огромной. Ее белоснежная шелковая рубашка идеально сочеталась с облегающей юбкой-карандашом чуть выше колен. На одежде не было ни единой складочки. Даже если бы я часами утюжила рубашку, такого эффекта мне бы достичь не удалось. Да и носить эту вещь я бы не смогла. Глажка никогда не была моей сильной стороной. И, честно говоря, в этом занятии я не видела никакой практической пользы. Плечи мои опустились, я вздохнула. Все это совершенно бессмысленно. В качестве бизнес-леди я была и всегда буду безнадежна. Затея с престижной работой казалась удачной только теоретически. Но на практике становилось совершенно ясно, что переход к Феликсу ни на шаг не приблизит меня к расширению горизонта возможностей. Вероятно, ситуация даже ухудшилась. Мое представление о переезде в Лондон, о том, что у меня появятся подруги, с которыми можно тусить, было очень наивным. Я не встретила пока ни одного человека, который бы не вызывал у меня дрожь ужаса. Вместо того, чтобы пойти куда-нибудь в кафе, выпить и поболтать, я, как и раньше, каждый вечер возвращалась в пустую квартиру, заказывала доставку еды и погружалась в мир своих фантазий. Мир, который я создавала последние 10 лет в Литл Букингеме. Ничего не изменилось. Переезд сюда не имел никакого смысла. Лучше я и правда осталась бы дома. По крайней мере, там у меня были мама, Эмили и Майк. Болезненная застенчивость и некоторая странноватость поведения — вот мои основные проблемы. Я чувствовала себя уверенно только в том вымышленном мире, который сама создала, а вот в реальной жизни совсем нет. Вот почему я ни разу не уезжала из Литл Букингема. Жила в родительском доме, у меня никогда не было парня. Список можно продолжить. А теперь надежда на то, что работа в мегаполисе поможет чувствовать себя уверенней, медленно угасала. Как и надежда завести новых друзей за пределами моего деревенского аквариума. Сама идея подружиться с такой, как Табита, была просто смешна. Большую часть времени она меня игнорировала, а так-то откровенно презирала. Но я лелеяла еще одну надежду, и в этом никому не признавалась. Я мечтала, что Феликс наконец-то увидит во мне не просто странноватую младшую сестру лучшего друга, а нечто большее. Что ж, пожалуй, вот эта идея самая невероятная.